Глава 23. Саманта. За окнами занимался новый день. Никто в Саатаре не знал, что он принесет людям. Никто не знал, но все надеялись на лучшее. Все, от герцогини до последнего нищего у королевского тракта. Так быстро я бегала второй раз в своей жизни, и по роковой случайности оба раза выпали именно на этот день. Мягкие тапочки скользили по натертым полам дворца. Приходилось проезжать какие-то расстояния, словно я в родном графстве на зимнем пруду катаюсь на коньках. Платье уже не мешало. Ему и самому уже ничто не могло помочь. Боги с ними, с мертвыми. Сейчас моя помощь нужна живым, которых пощадила сама бездна. Растеряв весь аристократический лоск, в портальный зал мы влетели вместе с Терри одновременно. Уже знакомый юный маг низко склонился в поклоне, намереваясь озвучить витиеватое приветствие, положенное по этикету. «Всех целителей, их помощников, свободных слуг и мажордома сюда!» — закричала я, фактически прерывая юношу. «Невежливо, но сейчас не до политесов». «А как же я же...» — замялся он. «Немедленно выполнять приказ ее светлости!» — рыкнул на него Терион. «Живо!» Мы, больше не глядя на мага, уже отсчитывали ступени к возвышению с артефактом. Кристалл, полностью заряженный, сиял ровным светом, оставляя на сосредоточенном лице Монтия яркие блики. Глаза пожилого портальщика светились радостью и предвкушением. К сожалению, я ничего подобного не испытывала. Тревога и страх затопили душу. Маг вздрогнул и нехотя оторвался от артефакта. «Ваше Величество!» — низко поклонился он. «Король у нас один, Монтий, и сейчас ему очень нужна наша помощь», — ответила я. «Простите, ваша светлость», — деликатно ответил старик. «Открываем портал!» Я встала к центральному кристаллу, и розовый бриллиант Аталанов вспыхнул на груди. Мои предки принесли столько горя этому миру, так пусть же их наследие принесет хоть талику счастья. Хоть кому-нибудь. Руки маркиза уже лежали на артефакте. Монтий что-то ворчал о том, что зарядки кристалла хватило бы на несколько длинных переходов, и он бы справился один. Но все же последовал нашему примеру. Энергетический контур взревел, подернулся зыбкой дымкой и замерцал ярким светом, открывая путь. Портальный зал постепенно заполнялся целителями и челядью, напряженно оглядывающейся по сторонам. Юный маг суетился и раздавал нелепые команды. Благо, его почти никто не слушал. Монти кивнул, давая понять, что справится один, и мы поспешили вниз, встав впереди всех. Из портала доносились звуки сражения, лязг металла, крики, стоны, плач, запах гари и еще чего-то ужасного. Так несет от паленой шерсти и пригоревшей плоти. Внутри меня все заледенело. Неужели с Элеоном случилось несчастье? Рядом со мной стоял Тарк, сжав руки в кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Взгляд маркиза был прикован к порталу. Казалось, он не дышал. Вдруг, сквозь зыбкую пелену перехода, донесся грозный рык дракона. Я знала, что это Элеон, знала, чувствовала, живой. А следом за первым ревом последовал второй, и на лице Териона появилась слабая улыбка. Значит, и Тарк жив, а вместе с драконами живая надежда. Для всех. Для тех, кто пытается выжить по ту сторону пути, и для тех, кто встречал выживших на этой стороне. «Раненых и женщин вперед!» — раздался очень знакомый бас. Магистр Ламарт пребывал в полном здравии, ибо находящийся при смерти так рычать не может. «Мужчины, способные держать оружие или магический посох, на стены! Магистр Кисо, лежать!» «Я сказал лежать!» «И поверьте, сейчас Я отдаю приказы в остатках вашей академии. Даю слово чести приложить все силы для ее сохранения. Уносите ректора». «Быстро!» «Куда прешь? Я сказал, женщин вперед!» Мы с Терри переглянулись и, не сговариваясь, подали знак целителям продвинуться ближе к порталам. Ко мне подошел важный грузный мужчина и низко поклонился. «Ваша светлость, я мажордом его величества Рубиус Морт. Чем я могу быть вам полезен, миледи?» «Не мне, Рубиус, не мне». Я взглянула на мужчину и чуть кивнула в сторону портала, из которого вереницей потекли люди. Кого-то несли на носилках, кто-то шел сам, но все прибывшие были напуганы, измождены и валились с ног от усталости. «Сейчас им нужна моя и ваша помощь. Прикажите слугам предоставить пострадавшим еду, одежду, покои и все, что потребуется». «Но, миледи!» — воскликнул мажордом, смерив толпу лишенцев внимательным взглядом. «Где же я возьму столько покоев? Дворец не растянется по желанию. А вы выселите придворных, скажем, титулами ниже графа. Скажите, что по закону военного времени и прямому указанию монарха им следует отбыть в свои имения в течение...» Тут я немного замялась. «В течение, скажем, получаса. А когда вернется король Тарк, он сам призовет тех, в ком станет испытывать необходимость». По лукавой улыбке лорда Морта я поняла, что мой ответ пришелся ему по вкусу. «Исполню с превеликим удовольствием, миледи», — чинно ответил он. «Давно пора было гнать из дворца этих нахлебников». Мажордом уже хотел откланяться, но остановился. «И Рубиус, если чего-то не хватит в королевских кладовых, обратитесь к Марку, дворецкому его светлости», — добавила я. «Благодарю вас, миледи. И попросите его приготовить лучшие гостевые покои для магистра Кисо. Я бы хотела, чтобы лорд-ректор стал гостем его светлости герцога». «Не беспокойтесь, ваша светлость, все исполню в точности». Лорд Морт откланялся и быстро покинул зал. Вокруг творилась такая неразбериха, что я, признаться, на секунду растерялась. «Дамы и раненые все!» — снова раздался рык Ломарда. «Закрывайте портал!» Окно погасло, прежде чем я успела крикнуть Монтию. Стоны, всхлипы и плач наполняли портальный зал. Раздавались четкие, отрывистые приказы целителей. Помощники и слуги спешили исполнить их указания. Почти в центре зала я заметила ректора. Над его носилками склонился лорд Бэнкс. Легенды о целительной силе этого старца достигли даже нашего провинциального графства. Если жизнь магистра Кисо в его руках, то можно успокоиться. Все будет хорошо, обязательно. Я поспешила к ним. «Как он?» — тихо спросила целителя. Лорд Бэнкс обернулся и смерил меня строгим взглядом с головы до ног. Пожалуй, первый раз за вечер стало стыдно за свою внешность. Растрепанная, со сбившейся прической, в платье, превратившемся в лохмотья, даже отдаленно не соответствующим приличиям, принятым в обществе, да еще и в тапочках. Кошмар! Но я лишь расправила плечи и повыше приподняла подбородок, встречая взгляд старца. А он неожиданно улыбнулся и ответил: «Вашими стараниями, миледи, у всех этих людей появился шанс продлить свои жизни, в том числе и у магистра. Пожилым людям не пристало так сильно волноваться, но, уверяю вас, с ним все будет хорошо». «Благодарю вас, лорд Бэнкс», — ответила я. «Не стоит, маленькая герцогиня. Все мы в эти страшные времена просто выполняем свой долг, ибо если не мы, то никто». И целитель перешел к следующему пострадавшему, более не обращая на меня внимания, а ректор открыл глаза. «Дитя, мое талантливое дитя», — почти прошептал старый маг, и в его выцветших глазах блеснула влага. Я же опустилась перед ним на колени, взяв его морщинистую руку в свою. «Я рад, что не ошибся в тебе, Саманта, рад. Ламарт рассказал мне, что ты сделала, к сожалению, без подробностей, не располагала к подробностям время. Но, надеюсь, я теперь доживу до того момента, когда ты сама поведаешь мне эту удивительную историю. Благодаря тебе сегодня продолжают жить все эти люди и твой покорный слуга», — говорил магистр Кисо быстро и постоянно сбивался, счастливо мне улыбаясь. «Спасибо тебе, девочка. Да благословят тебя боги, и прости меня, старика. Не было у меня иного выхода». Знала, за что ректор просит прощения. Ведь я подслушала их разговор с королем, но признаваться в содеянном не хотелось. Простить вас за дракона? Милый мой учитель, да за Элеона мне благодарить вас должно. Бесконечно благодарить. Вы вручили вашей студентке самый лучший имеющийся в Саатаре материал. Теперь только моя задача вылепить из него собственное счастье. И клянусь, я сделаю это. Или я не Саманта Аталан. Но вслух сказала следующее. «Дорогой магистр Кисо, я рада вновь видеть вас. Мне абсолютно не за что прощать вас. Прошу оказать нам с герцогом Каром честь и стать нашим гостем». «С радостью, леди Саманта, с огромной радостью», — ответил он. «Мне также будет крайне необходима ваша помощь, магистр». «Дитя», — Кисо улыбнулся, — «я полностью в вашем распоряжении. Готов хоть сейчас». «Нет, уважаемый профессор», — категорично заявила я. «Сегодня вы отдыхаете, набираетесь сил и принимаете мое гостеприимство. А о делах мы поговорим с вами завтра». «Подчиняюсь, ваша светлость», — согласно кивнул ректор. «Доставьте магистра в крыло герцога Кара», — отдала приказ двум лакеям, а для Кисо добавила. «До скорой встречи, учитель». «Уже считаю минуты, дитя». Ноги едва держали меня. Спину ломило, а голова гудела, как медный таз, по которому изо всех сил стукнули молотком. Портальный зал потихоньку пустел, прежде всего благодаря стараниям Рубиуса, Терри и целителей. Мажордом оказался весьма ценным придворным, успевая решать любую, едва появляющуюся на горизонте проблему. «Устала?» — спросил маркиз, вдруг оказавшийся рядом. А на плечи опустился его камзол, который тоже, как и мое платье, пребывал в плачевном состоянии, но все еще хранил тепло его тела, уютно обволакивая им. «Капельку», — пришлось нехотя признаться. «Иди отдыхай, Саманта. Нас ждут тяжелые дни». «А как же Элеон? Тарк, портал?» Я вопросительно взглянула на Терриона. «Королевский перстень у меня. Обещаю сразу же разбудить тебя, если вдруг нас позовут с той стороны». «Спасибо тебе, братишка». Я прижалась к такой надежной, а главное, близкой и родной груди, слушая, как отчаянно стучит сердце маркиза. «Это тебе спасибо, сестра моя. Спасибо, что выжила. Спасибо, что ты ей, спасибо. А теперь спать, спать. Если у нас не будет сил, мы ничем не сможем помочь драконам. Слышишь?» «Слышу», — улыбнулась я. «Уже иду». Развернувшись, поспешила прочь из портального зала. «Сэм! Сэмми!» Знакомый голос заставил замереть и медленно развернуться. Почти у самого контура стояла невысокая девушка. Царапины и синяки покрывали ее лицо, руки, шею. Целитель только закончил накладывать тугую повязку на ее плечо. Волосы растрепались, но в глазах по-прежнему сиял лукавый огонек. «О, боги!» — выдохнула я, бросаясь к подруге. «Миранда! Аймас! Ранди! Что с тобой? Ты ранена?» «Ерунда», — улыбнулась она. «Всего лишь вывих. Главное, мы живы, Сэм. Главное, живы. А Софи, она...» К своему стыду, за всю эту суматошную ночь я ни разу не вспомнила о подругах. Пусть даже одна из них когда-то предала меня. Это было так давно, в прошлой жизни. Софи умерла, Сэм, — тихо сказала Миранда. Она умерла, спасая мне жизнь. Она словно знала, что эти твари нападут, а мы бежали, бежали. А потом чудовище встало на пути. Софи вытолкнула меня в окно, а сама... Она только раз успела вскрикнуть. Я лишь обняла дрожащую подругу, давая ей возможность прийти в себя. У нас еще будет время вспомнить ушедших и поведать друг другу о том, что с нами произошло. А сейчас нужно думать о живых. И мы, бездна побери, пока живы. Я решительно отстранилась и схватила Миранду за здоровую руку, потянув за собой. «Идем», — скомандовала я и попросила хранителя замка. «Хоук, будь добр. Самый кратчайший путь в мои покои». «Прошу, хозяйка Сэмми», — ответил дух, открывая потайной ход. «Желаете поздний завтрак?» «Было бы неплохо», — устало отозвалась я.